На следующий день пришлось встать пораньше. Я успел к портному съездить, померил мой костюм. Он почти не ношенный. Я его всего 3 раза надевал за последние 11 месяцев, с момента покупки. Я действительно подрос, чуть выше стал и заметно раздался в плечах. Так что перешивать пришлось. Ничего, я уже новый заказал, мерки с меня сняли, но тот будет готов только через неделю. Про повседневную или домашнюю одежду не забыл. Я из нее тоже вырос. Костюм слегка жал в плечах. Но это все, что портной мог сделать. Мне действительно нужен был новый костюм. Ничего, мне его только на сегодняшнее торжество, потом на выброс. Ладно, хоть обувь новую покупать не нужно. Старые туфли вполне впору. Я их хорошо почистил. После портного я отправился домой, а оттуда уже в академию. Через час начнется торжественное мероприятие, организованное в мою честь. Но я с ректором хотел поговорить. Тот пока не прибыл, и я прождал его в приемной. Суеты на территории академии хватало. Не думайте, что тут постоянно так. Просто через 3 дня начинается новый набор. Вот все и бегают, готовятся. Сам ректор, прибыв в сопровождении короля и его свиты за 20 минут до начала церемонии, когда все остальные уже собрались, а это преподавательский состав, не полный, но большинство. Король стал гулять по академии, ему короткую экскурсию устроили, а ректор прошел к себе в кабинет. Один из преподавателей, что отвечал за подготовку по торжественной встрече, сообщил, мол, малый зал готов, и сразу покинул кабинет ректора. И секретарь пропустила меня. «Хочешь спросить, почему я тебе про мастера Базея ничего не сказал?» «Прямо, можно сказать, в лоб», — спросил тот. «С языка сняли», — был мой ответ. «Мастер Базей был и моим учителем тоже. Тяжело говорить о смерти близкого человека». Вздохнув, ректор на секунду прервался и добавил. «Я не хотел тебя тревожить, пока мы не закончим дело с природными драгоценными камнями. Как бы ты поступил, если узнал, что мастера Базея убили?» «Нехорошо бы поступил. Значит, мастер Натан был прав, его убили?» «Да, старик опытный, и от него не ускользнуло несколько странных фактов. Связав их, тот все и понял. Это и послужило причиной удара, что его разбил». «Магия? Но как? Мастер Базей — опытный рунолог, и более совершенной защиты, чем на нем, я не видел. Черт, да он в эпицентре ядерного взрыва может выжить. До того они у него были мощные». «Всего лишь предательство. Самое обычное предательство. Отравленная иголка в постели. Горничная постаралась». «Ты в курсе, что у всех магов есть какой-нибудь бзик? Мастер Базей считал, что во время сна защита не дает полного комфорта, и отключал ее». «Бред!» – прошептал я. «Каждому свое. Мастер Натан, например, был большой любитель пирожных и ел их каждое утро, но это нисколько ему не мешало состоять в обществе противников сладкого. Он еще на водных лыжах любил гонять. Сам эти самодвижущиеся амулеты сделал. Он мне их перед смертью подарил», — грустно хмыкнул я. «Кто мастера Базея убил?» «Родственники, кто же еще?» «Нацелились на его состояние, имущество и на титул. Он же до выбора графом был, а стал маркизом. Это мастеру Натану легче, из простых, до самой смерти шевалье был. Да и родственников нет». «А родственнички мастера Базея в тот же день въехали в его дом. Тело остыть не успело, да и постарались побыстрее избавиться от него. Да мы вмешались. Сейчас все задержаны, следствие закончено, вчера был суд. И что их ждет? Заказчика и исполнителя смертная казнь, а остальные получили солидные сроки с лишением наследства. Король по этой причине и прибыл. Все имущество отходит к казне. Ладно, пора, 5 минут осталось». Встав из-за стола, ректор осмотрел меня со всех сторон, видимо, заметил, что костюм перешитый, но успокоил. У других выбранных было еще меньше времени, и бывало, что те приходили в арендованных костюмах. Этот хоть хорошо на мне сидит, элегантно. Мы прошли в зал, где, на удивление, быстро все заняло максимум минут 15. Мне был вручен титул. Клятву государству, как новый дворянин королевства, я дал. Обязательная процедура. Я получил только баронские регалии и документы. Все остальное нужно заказывать и оплачивать самому. Фактически только шевалье может бултыхаться, как не пришей нога, и не иметь своих земель. С бароном и выше не так. Тот обязан иметь свои земли хотя бы с одной деревенькой. Мой дом под эту категорию личных земель не попадал. А герб? У баронов и выше должен быть герб. Ладно, ректор перед испытанием усадил меня в своем кабинете и, дав чистый лист бумаги, велел нарисовать герб. А то этим займутся в соответствующей организации, где регистрируются эти гербы. А то они такого напридумывают. Тот может быть любым. Вот я и нарисовал. Дали бы мне побольше времени, было бы что другое. А так я просто хотел нарисовать единорога, вставшего на дыбы. Но единороги — королевский символ. Кто же мне его позволит? Поэтому махнул рукой и нарисовал шаттл «Буран», взлетающий в небо. Ректор, изучив рисунок, засомневался, что его пропустят. Но пропустили. Золотая баронская печать и перстень были именно с этим гербом. Мне давали год на приобретение и регистрацию земель. Если не сделаю, что ж, снимут барона и дадут шевалье. Ниже уже не упасть. С некоторыми обедневшими баронами такое бывало. То есть не редкость. Не знаю, чего те так за титул держатся. Мне что барон, что шевалье, особой разницы я не видел. Хотя, конечно, халяву такую терять не хотелось. Поэтому землю, скорее всего, я куплю. Посмотрим, как получится. Сам король, конечно, впечатлил. Ростом с меня, коренастый, из него так и прет внутренняя сила. Причем одаренным он не являлся и не мог быть. По законам королевства, если в королевской семье рождались одаренные, то они лишались права на трон. Средняя дочь короля оказалась одаренной, между прочим, в этом году поступает. Мне об этом ректор по секрету сообщил. Тот ее сам на дар проверял и проводил инициацию. И тут же за трещину мне отвесил, когда я глубокомысленно пробормотал, что королевских дочек у меня еще не было, только императорские. Шутил, конечно, но все же стоит глянуть, как принцесса выглядит. Может, и не в моем вкусе. На кремацию мастера Натана мы с ректором вполне успели, пообщавшись как в экипаже, так и на месте. У меня было много вопросов, но ректор не смог на некоторые ответить. Не то чтобы не знал, не на все тот имел право отвечать. Ладно, хоть многое прояснил. Церемония прошла при большом скоплении народа. У мастера было много друзей и не меньше учеников. Все, кто сегодня находился на острове, посетили кремацию. Прах развеяли со скалы над водами озера. Все, как тот и завещал. А саму урну отправили в аллею памяти города, где хранились урны значимых людей. Просто стояли на полках, подходи и бери, но никто не брал, не принято. Потом был торжественный вечер, я отмечал свое баронство, ну и благополучное испытание. Да, его внесли в книгу истории Академии, как самое яркое и необычное прохождение испытания за все время работы Академии. Пусть кто-нибудь попробует переплюнуть меня. Вон с момента прибытия мемуары писал, как раз передал стопку из листов ректору перед встречей с королем. Новые наставления по ним будут писать. Правда, ректор уже изучил их, и вот вечером в зале ресторана уже несколько раз укорил, что я так ярко себя вел на Аргоне, всем сообщая, откуда я. Забыли так забыли, это хорошо, а я всегда отвечал. Я повеселился, пусть и у остальных эти 2 месяца так же весело пройдут. Это чтобы мне не обидно было. Пусть попробуют мои приключения повторить. Моя группа тоже присутствовала на этом празднестве. Не все, четверо не успели приехать с дальних практик, но до начала учебного года те прибудут обязательно. Меня дважды с подробностями заставляли рассказать, как прошло мое испытание. Я, особо не смущаясь, все описывал с подробностями, вызывая бурю восторгов как у преподавателей, так и у одногруппников. До позднего часа сидели. Ночью уже стали расходиться. Я думал, после похорон мастера Натана меня не расшевелить будет. Но это оказалось не так. Конечно, в один день и то, и другое проводить не стоит. Вон ректор проявил вежливость, сказав пару тостов, и отбыл. Но традиции торжество проходит в тот же день после получения дворянского звания. Никуда не деться, да и расшевелили, что уж говорить. Утром я узнал, что стал знаменитостью в городе. Можно сказать, первым номером во всех слухах. Конечно же, все из-за испытания. В зале ресторана не только были свои, но и официанты работали, тот же распорядитель. Все слышали и язык за зубами не держали. Причем особо мусолили не сами мои приключения, а то, что я один догадался переносить из мира в мир предметы в себе. Чуть ли не до последнего камня перечисляли, что я вынес с Аргона. Это-то откуда узнали? Да, думаю, и остальные тоже не молчали. Поэтому, когда я, заперев дом, с парой сумок в руках забирался в наемную коляску, кучер и сообщил мне новости. Он даже не подозревал, что рассказывает мне обо мне же. Такие подробности были. Я вот лично не знал, что на Аргоне сражался с драконами и спасал прекрасную деву из лап людоеда. Вот что людская молва делает. И все за одну ночь. Но особо кучер про камни описывал. Причем с таким удовольствием и подробностями, как будто это он появился в портальном зале с полным ртом камней. Тот успел про все рассказать, пока мы не прибыли в порт. Расплатившись, посмеиваясь при этом, озадаченно почесывая затылок, как-то подобная слава не по мне, я направился к пирсу, где покачивался мой баркас. Я вчера тут был, дал задание привести его в порядок и пополнить припасами. Так что, расплатившись на месте за проведенную качественную работу, сам вывел судно из бухты и, поставив парус, отправился на воды озера. Эти несколько дней я хотел побыть в одиночестве. Начинался мой траур по обоим мастерам. 4 дня. Через 4 дня начинается учебный год у 2-го курса. Тот раньше начинался, чем у первокурсников. Думаю, мне хватит.